Дядя показал на воронку. Запах всасывается туда и разделяется на индивидуальные части олфактоскопом моего изобретения. Прибор анализирует компоненты и выдает вони отпечаток каждого преступника. Он может различать 10 запахов в одном помещении и выделять самый новый или самый старый. Он может учуять подгорелый тост через 6 месяцев после того, как тот подгорел, и различает 30 сортов сигар. «Может оказаться полезным», — сказала я с некоторым сомнением. «А это что?» Заинтересовавший меня предмет больше всего напоминал фетровую шляпу, сделанную из бронзы и украшенную проводами и лампочками. «Ах да», — сказал дядя, — «вот это, думаю, тебе понравится». Он надел бронзовую шляпу мне на голову и повернул большой рубильник. Послышалось гудение. «Что-то должно случиться?» — спросила я. «Закрой глаза и глубоко вздохни. Попытайся очистить разум от всех мыслей». Я закрыла глаза и стала терпеливо ждать. «Ну, работает?» — сказал Майкрофт. «Нет», — ответила я. И тут мимо меня проплыла Колюшка. «Стоп!» — воскликнула я. «Рыба! Прямо передо мной! Ой, еще одна!» Передо мной плавали рыбки. Вскоре я любовалась на целый косяк ярких разноцветных рыбок, сновавших перед моими закрытыми глазами. Они плыли по прямой примерно 5 секунд. Затем скачком возвращались к начальной точке и возобновляли движение. «Замечательно!» «Расслабься, или они исчезнут», — успокаивающим голосом сказал Майкрофт. «Попробуй вот это». Картинка на миг смазалась и сменилась изображением из сине-черного звездного неба. Я словно летела сквозь космос. «Или вот это? Ну как?» — спросил Майкрофт, заменив космос парадом летающих тостеров. Я открыла глаза, и изображение исчезло. Майкрофт нетерпеливо смотрел на меня. «Неплохо?» — спросил он. Я кивнула. Я назвал его глазным скринсейвером. Очень полезен при утомительной работе. Вместо того, чтобы пялиться в окно, можешь превратить окружающее в любое приятное изображение по своему выбору. Как только звонит телефон или заходит твой шеф, ты сразу же возвращаешься в реальный мир. Я вернула ему шляпу. Надо продавать твой скринсейвер в смеющемся бургере. Когда ты собираешься выдвинуть его на рынок? Он еще не готов. Есть несколько проблем, которые я не успел решить. «Например?» — подозрительно спросила я. «Закрой глаза и увидишь». Я подчинилась. Передо мной приплыла рыба. Я моргнула, закрыла глаза снова и увидела тостер. Да, доработка все-таки требовалась. «Не беспокойся», — сказал он. «Через несколько часов пропадут». «Олфактоскоп мне понравился больше». «Ты еще ничего не видела», — воскликнул Майкрофт, живо бросаясь к большому деревянному столу, заваленному инструментами и запчастями. «Это устройство, возможно, самое великое мое изобретение. Кульминация 30 лет работы. Биотехнология на самом острие ножа науки. Когда ты поймешь, что это такое, то, обещаю, ты просто подпрыгнешь». Он с сияющим видом снял кухонное полотенце с аквариума для золотых рыбок, и я увидела. Поначалу то, что я увидела, показалось мне кучей личинок плодовых мушек. «Личинки?» — Майкрофт усмехнулся. «Не личинки, четверг, а книжные черви». Он произнес эти слова с такой гордостью, что мне показалось, будто я что-то упустила. «Это хорошо?» «Очень хорошо, четверг. Эти черви, может, и выглядят как соблазнительная закуска для форели, но в каждом из моих малышей столько новых генетических цепочек, что по сравнению с ними генетический код твоего дронта не сложнее записи молочнику». «Минуточку, дядя», — сказала я, — «ведь у тебя же отобрали твою ген-лицензию после той заварушки с креветками». «Небольшое недопонимание», — отмахнулся он. «Эти козлы из типа 11 не представляют важности моих работ». «Какой именно важности?» — с разгорающимся любопытством спросила я. «Микрометоды хранения информации. Я собрал все самые лучшие словари, энциклопедии, лексиконы, грамматические, морфологические и этимологические исследования английского языка и закодировал в ДНК маленького тела червя. Я назвал их гиперкнижными червями. Думаю, ты согласишься, это замечательное достижение. Да, соглашусь. Но как ты получаешь информацию из них? Майкрофт помрачнел. Как я уже сказал, это замечательное достижение имеет один маленький недостаток. В любом случае, события опережают сами себя. Несколько моих червей удрали и скрестились с другими, которые содержали в себе в закодированном виде полный комплект энциклопедических, биографических и исторических справочных материалов. В результате возникла новая линия – гиперкнижный червь с двойным кодом. Эти ребятки – настоящие суперзвезды. Он вытащил листок бумаги из ящика, оторвал уголок и написал на обрывке слово «замечательно». «Просто прочувствуй, что могут мои зверюшки». С этими словами он бросил обрывок в аквариум. Черви без промедления окружили бумажку. Но вместо того, чтобы сожрать ее, они просто сгрудились рядом, возбужденно отпихивая друг друга, и с большим интересом стали изучать предмет, нарушивший их покой. «У меня в Лондоне был знакомый червячник, дядя, и они тоже бумагу не жрали». «Тссс!» – прошипел дядя и жестом предложил мне наклониться поближе к червям. «Замечательно!» «Что замечательно?» – спросила я, немного растерявшись. Посмотрев на расплывшегося в улыбке Майкрофта, я поняла, что говорил не он. «Потрясающе!» – тихонько шептал голосок. «Невероятно! Ошеломляюще! Изумительно!» Я нахмурилась и посмотрела на червей, которые сбились в шар вокруг листочка бумаги. Шар чуть пульсировал. «Волшебно!» – шептали черви. «Незаурядно! Фантастика!» «Ну, что скажешь?» – спросил дядя. «Червяки-энциклопедисты, дядя, ты никогда не перестанешь меня изумлять!» Майкрофт вдруг посерьезнел. «Это больше, чем биоэнциклопедия, четверг. Ребятки могут такое, чего ты и вообразить не можешь».